5. Ночь была душна для слуг, дремавших у входа во Флорову спальню. Один Лука оставался при господине, немой и преданный. Долгое время были слышны только шаги ходившего взад и вперед Эмилия. Под утро забылись слуги тонким сном предрассветным. Вдруг воздух разрезан был воплем, не похожим на человеческий голос. Казалось, неземное что-то прокричало «Смерть!», будя раннее эхо. Помедлив, слуги, стукнувшие в двери, впущены были в покой немым отроком с испуганным до неузнаваемости лицом. «Смерть! Смерть!» — твердил он диким, не привыкшим произносить слова голосом. Даже не поразившись звуками немого, слуги ринулись к постели, где, закинув почерневшую голову, недвижимо лежал господин. Лука вернулся, будто к покинутому месту, к кровати Флора, где и склонился на пол, бесшумно и быстро сломившись. За медиком и управителем быстро сходили, неся зловещую новость. Немой твердил, не переставая, «Смерть!», будто власть звука далась ему снова только для этого, одного этого слова. Флор лежал, закинув почерневшее лицо и свесив безжизненную руку. Медик, осмотрев тело и за несомненную признав смерть, с удивлением показывал управителю узкий, темный и вздувшийся кровоподтек на шее умершего, объяснить который было ничем невозможно. Единственный свидетель смерти Флора Эмилия, немой Лука, преодолевая божественное косноязычие чудесного страха, дар слова ему вернувшего, говорил. «Смерть, смерть! Опять заключен! Ходить, ходить!» Лег на постель, словно утомясь. Ни слова мне не сказал. Под утро захрипел, беспокоясь. Бросился я к нему. Взмахнув на меня глазами, завел их, хрипя. «Боги!» Утро сверкнуло в окно красным. Флор не двигался, почернев. Забыли Луку в печали и скорбных хлопотах. Чуть свет на другое утро пробрался босой оборванный старик, прося видеть Флора, никому не знакомый. Управитель вышел, думая найти какое-либо объяснение смерти господина. Пришелец был упорен и прост на вид. Вокруг лаяли стаи собаки. «Ты не знал, что господин Флор Эмилий скончался?» «Нет, все равно. Я исполнял, что мне было приказано». «Кем?» «Малхом». «Кто он?» «Теперь ушедший». «Он умер?» «Вчера утром был повешен». «Он знал господина?» «Нет, он посылал ему незнакомому любовь и весть смерти. У вас заговорят немые». «Говорят уже», — сказал подоспевший Лука, склоняясь к грязной руке старика. «Ты не взглянешь на усопшего?» «К чему? Он изменился в лице?» «Очень». «Того тоже петля изменила. Большой знак имеет на шее». «Тебе много нужно говорить?» «Нет, я ухожу». «Я иду с тобой», — сказал Лука ласково незнакомцу. Солнце уже окрасило розой двор, и пронзительно вопли к небу пускали наемные женщины, обнажая исхудалые груди. 1908.